Глава 44. Восток. Снег беззвучно ложился на дворец Антумы. Небо высоко над крышами рябило от драконов. Двоих Думаи видела с колокольной башни. Пара богов, проспавших 3 столетия, кружила над столицей. Один зеленый, как лента морских водорослей, другой — цвета молодого льда. С их чешуи еще осыпались мхи и лишайники. Так долго они почивали в сырости. Издали их можно было принять за воздушных змеев. Она слышала их, как гул далекой волны. «Хаос! Они! Хаос! Разрушение! Призвали нас! Воззвали к нам!» Думаи вцепилась в перила. Драконы, устремив на нее полные тумана глаза, приблизились, и у нее заныло в висках. «За соль! Звезда! Рожденная звездой!» Она крепко зажмурила глаза. Череп словно превратился в колокол, и голоса богов гудели в нем, перекрывая друг друга. Ногти ее вросли в трухлявую доску перил. Голоса понемногу затихали. Драконы свернули куда-то, оставив ее в ознобе. С первого удара королевы колоколов прошли недели. Она не спросила ни совета, ни дозволения великой императрицы. И вот небо пополнилось драконами. Только драконами. Ни одного крылатого зверя. Нападение на сейки не случилось. Когда горизонт потемнел, к ней вышел Канифа в теплом плаще, и все же лицо у него горело от холода. «По-моему, они не сердятся», — сказал он, угадав ее мысли по лицу. «Если огонь почуяла великая Фуртия, они его тоже чуют». «Осипа, которой 70, всегда злится, если разбудить ее без причины», — Думаи скрестила руки на груди, — «а божественные создания немыслимого возраста». «Дождь не умеет сердиться. Не умеют и они», — произнес Канифа. Порыв ветра взъерошил ему волосы. «Его Величество послал тебя разыскать. Пойдем?» Думаи, бросив последний взгляд на драконов, прошла за ним внутрь. После того, как колокола разбудили всех сейкинских драконов, их старейшины явились во дворец. Думаи узнала старшую. Тукупу Серебряную из рода Квирики, с гривой, словно пролившейся на землю лунный свет. Император Йораду принимал их один в холмах Нираи, где в последний раз видел Тукупу. Ее всадницей была сама королева Нираи. Император Йораду отыскал в своем личном архиве фрагменты ее дневника. Желтые свитки чернели по краям, словно их выхватили из огня. Думаю, еще не прочла их до конца. «Как бы мне хотелось понять эти узы с богами, нить между смертным и божественным, высокими небесами и землей», — писала королева Нираи. «Я просыпаюсь, держа в руках беспокойную звезду. Мне снится дождь, и голоса текут сквозь меня, как вода. Воистину, мир полон чудес». Думаи нашла отца в водяном павильоне, завернувшегося во множестве слоев одежды в пример другим придворным. С крыльца внутрь заносило снежные хлопья, а перед ним исходили паром 2 чаши прозрачного вина. 2 чаши. Он был не один. Гостья почти терялась под серой вуалью. Думаи остановилась. «Матушка?» Унара обернулась. «Мой воздушный змей!» Думаи слышала улыбку в ее голосе. Они виделись в храме в ночь колоколов, но с тех пор ни разу. «Что такое?» — спросила она, улыбаясь в ответ. «Почему вы здесь?» «Твой отец призвал меня для проведения обряда встречи богов». Унара поманила ее к себе. «Теперь, когда они пробудились, мы, певцы богов, должны служить им повсюду». Думаи опустилась на колени рядом с ней, и Унара сжала ее руку. От нее пахло храмом, мореным деревом и имбирем. «Нам многое надо обсудить», — сказал император Йораду. Под глазами у него лежали тени. «Думаи, я встречался с Тукупой Серебряной. Она говорила о восходящем огне. То, что ты видела в Сеполе, бесспорно исходит от него. Мы должны знать, что за опасность нам грозит. Этот огонь поднимется из-под земли, питаемый неким нарушением равновесия. Больше Фуртия ничего не объяснила, сказала Думаи. Отец, от королевы Аркора не было вестей? Нет. Некоторое время длилось молчание. Думаи молилась, чтобы король Падар благополучно добрался до Мозом-Альфа. Я искала в храмовых хранилищах объяснение тому, что ты видела в разбитой долине, сказала Унара. О созданиях, рождающихся из каменных яиц, ничего не нашла. Зато наткнулась на любопытную запись, озаглавленную «Истории для зимнего вечера». Записавшая их певица богов просила восходителей поделиться самыми интересными историями и сохраняла их для потомства. Один пересказал известную забездной легенду. Много веков назад из огненной горы на западе вылетело крылатое создание. Прожило оно недолго, но принесло гибель и болезнь в страну под названием Лазия, где люди знали его как безымянного. Затем зверя победили, но никому не известно, куда изгнали. Унара выложила на стол резной футляр для свитков. Певица богов попыталась передать его образ. Думая, открыла футляр, развернула лист. Рядом со столбцом знаков она увидела рисунок. «Вот самый большой страх западников. Змей, порождение земли». Унара смотрела на нее. «Похож на то, что видела ты». Меж острых зубов пробивалось пламя. Крылья приводили на память летучих мышей, а остальное — скорее змею или ящерицу, вплоть до раздвоенного языка. Тот не был красным. У того чешуя была темная, как корка на янтаре. А так — да, как братья. Думаи свернула лист. «Если эта легенда пришла из-за бездны, не следует ли нам отправить посольство, чтобы узнать, как они справились с этим безымянным?» «Не решусь», — сказал отец. «По всему, что слышал в своих странствиях Эпобо, северный король-завоеватель, убивающий всех, кто не разделяет его веру. Не след нам с ним связываться. Кроме того, есть свидетельство, что драконы не могут пересечь бездну», — добавила Унара. «И ни один корабль из-за нее не возвращался. Слишком высокие и крутые ее волны. Посольство было бы обречено, Думаи. И на востоке собрано достаточно сведений. Давайте разыскивать их. Думаи, ты сказала, король Падар упоминал алхимика Кипрон из Браквы», напомнил император Йораду. «Я о ней слышал. Она служит щедрой императрице». «Чем занимаются алхимики?» «Многие ищут бессмертия», — задумчиво проговорил он. «В частности, перегоняют металлы в целебные напитки. Тайны земли они знают лучше рудокопов. Здесь алхимия долго была под запретом. Но многие лакустринцы изучали золотое искусство. Я полагаю, тебе надо последовать совету короля Падара. Лететь в империю 12 озер и поговорить с ученой Кипрун. Узнать, известно ли ей об этих камнях и что она о них думает». «Вы вызвали меня сюда как опору вашей власти», — напомнила Думаи. «Почему же я должна снова вас покинуть?» «Потому что я доверяю тебе защиту этого острова. Твою связь с Фуртией невозможно отрицать». Император выдержал ее взгляд. «И ты прозвонила в королеву колоколов». Думаи смотрела на родителей. «Звонить я имела право», — сказала она. «Вы сами мне говорили, отец. Кровь защищает тебя от наказания, но не от ошибки в суждениях», — вздохнул он. «Здесь никто не видел того, что видела ты в Сеполе. Людям представляется, что ты понапрасну пробудила богов». «Вы объяснили государственному совету?» «Они рекомендовали мне не оповещать двор, чтобы не сеять паники. К несчастью, это означает, что домыслы цветут пышным цветом. Эпобо уже слышал, будто ты видишь сны и грезишь наяву. Будто ты безудержно жаждешь власти и потому ударила в королеву колоколов. Вы думаете, слухи распускает речной хозяин? Да. Но ведь его дочь знает правду. Она была со мной в разбитой долине. Ты брала с собой эту купоза? Уставилась на нее Унора. Думаи, чего ради? Она в сущности не оставила мне выбора, а я хотела лучше узнать, куда она целит. «Теперь знаешь», — мрачно заметил император Йораду. «Она никак не препятствовала этим слухам». «Она ведь видела ту тварь и камни. Она должна всеми силами меня поддерживать». «Госпожа Купоза при дворе как паучиха, в своей сети. Возможно, она сознает опасность, но притом понимает, как неправдоподобен твой рассказ о крылатом чудовище. Ей выгоднее молчать и не мешать шептунам. Подозрительность разъест твое влияние при дворе и даст основание навязать тебе регента. Но как речной хозяин объяснит свое молчание, если змей появится здесь? Он может отрицать, что его дочь что-то видела, или сказать, что обманула его. Зависит от того, насколько она ему дорога. Губы императора сошлись плотным швом. Это еще одна причина покинуть двор. Тогда слухом о тебе не за что будет уцепиться. Также новый полет покажет, что боги тебе благоволят. Я не хочу с тобой расставаться, мой воздушный змей, но наше время на исходе, сказала Унора. Рано или поздно эти создания доберутся до сейки. Фурте согласна тебя нести. Я же сделаю все возможное, чтобы подготовить наш народ, заверил император. Отец, мы должны убедить богов вернуться в ручьи и озера пыльных провинций, сказала Думаи. Или у людей не будет сил противостоять угрозе. И без того дымка на солнце повредила урожаю. Унора взглянула на императора. «Я постараюсь, Думаи», — ответил тот. «Быть может, наши драконы слишком утомлены, чтобы призвать большие дожди, но я еще раз поговорю с Тукупой Серебряной. Так или иначе мы выживем. Вода рано или поздно погасит огонь». «Ваше Величество», — послышался голос. В дверях стояла служанка. «Я от речного хозяина. Он хотел бы преподнести дар госпоже Унаре». Унора насторожилась. Когда стражники расступились, вошли еще двое слуг и опустили на стол поднос. На нем лежал печальник с пробитым стрелой горлом. «Императрица Сипово охотилась сегодня с дядей и увидела эту гадкую птицу, чья песня призывает смерть», — сказала служанка. «Она убила ее, чтобы утешить матерей, желающих сохранить своих возлюбленных чад. Увы, всех печальников в лесу убить невозможно». Наконечник стрелы был серебряным. Думаи всмотрелась в глазки, похожие на капли чернил, блестящие, неподвижные, мертвые. «Прошу поблагодарить мою супругу за подарок», — негромко произнес отец. «Дева-служительница и я благодарны ей». Когда вышли слуги и стража, Унора погладила мертвую птицу, провела пальцем по шраму на грудке. «Я вижу в этом угрозу», — сказала она, — «но не понимаю смысла». «Печальники вскармливают птенцов собственной кровью», — преодолевая тошноту, сказала Думаи. «Понятно. Речной хозяин предупреждает, чтоб вам лучше покинуть двор, матушка. Не лить за меня крови». «Возможно. Или смысл здесь более прямой». Император Йораду рассматривал птицу со странным выражением на лице. «Считается, что от песни печальников рождаются мертвые младенцы или случаются выкидыши. Купоза, хоть и никогда этого не признавали, пытались убить еще не родившуюся Думаи. Фотоя дает знать, что он и сейчас в силах закончить дело, если ты не уговоришь дочь уйти с дороги». Унора отняла гладившую птицу руку. «Улетай, мой воздушный змей», — незнакомым голосом проговорила она. «Выбирайся из этой сети. Лети за алхимиком». Думаи широко шагала по крытым мосткам, гнев кипел в ней горячим ключом. Она прошла несколько садиков, густую сосновую рощу и оказалась перед колокольным домом, скорее дворцом, где жили, будучи при дворе, самые важные представители клана Купозы. «Я хочу видеть госпожу Никию», — бросила она стражнику, не дожидаясь, пока подтянется ее собственная охрана. «Немедленно!» «Госпожа Никия отдыхает, принцесса?» «Мне плевать!» Думаи протиснулась мимо. Стражник, вновь обогнав ее, указал нужную дверь. И Думаи без церемоний рванула створку. Никия раскинулась на лежанке в багровом халате. Рядом стоял низкий столик. «А ваше высочество?» Невозмутимо проговорила она. «Как я рада видеть вас в своей спальне! Чем могу служить?» «Ваш отец и кузина сейчас прислали моей матери мертвого печальника». «Слишком много родственников для столь короткого рассказа. У меня болит голова». Никия отложила на серебряную подставку щетку для волос. «У меня по всему сейки, кузины. Которую вы имеете в виду?» «Императрицу Сипво», — отчеканила Думаи. «Опять угроза? Многоликая госпожа». «Нет, принцесса, всего лишь игра. Я сюда не играть пришла». «Тут у вас нет выбора, потому что я играю всегда. Не умею по-другому». Она поднялась одним плавным движением. «И я уже говорила вам в Сеполе, что не мне приказывать отцу. Зато при вашем молчании он спокойно оклеветал меня за пробуждение королевы колоколов». «Ничего подобного он не делал». «Может, я и кажусь вам наивной, но я не так глупа». «Так, если ворвались ко мне точно испуганная кобыла». Она, обойдя Думаи, закрыла дверь. «Я рассказала отцу, что мы видели. Что он предпримет, ему решать. Двор наводнили слухи о моем безумии. Не припомню, чтобы вы защищали мое здравомыслие. Вы, любимица богов, конечно, не нуждаетесь в защите скромной поэтессы». Никия подняла бровь. «К слову, вы не просили их дать людям воду?» «Они дадут». Никия всмотрелась в лицо Думаи. Ее взгляд, непривычно серьезный, при таком свете казался холоднее, темнее. «Надеюсь», — сказала она. Купоза стояла так близко, что Думаи чувствовала аромат ее волос и видела проколы в мочках ушей. Редкое дело на сейке. А в дырочках висели золотые ивовые листки. «Это вы из Мозом Альфа привезли?» — спросила Думаи, не успев прикусить язык. Никия ощупала подвеску. «Нет», — сказала она, и к ее глазам вернулся обычный блеск. «Подарок от друга?» «Друга семьи?» «Мне льстит такой интерес к моей личной жизни». «Меня интересует, кому вы наушничаете и кто шепчет в ухо вам?» «О, таких множество! Столько добрых друзей! Но доверие я удостоила всего одного или двух!» Никия отвернулась. Думаи ждала, пока та не достала из шкатулки гребешок и не села с ним у окна. Она знала старинную сказку об одной бедной женщине из Ампики. Изголодавшись, та хотела поймать рыбу, но буря разбила ее лодку. Другая бы упокоилась в водяной могиле, но не она. Она не готова была умирать. Она вышла из моря водяным духом с вечно холодной кожей. В тихие ночи ее видели бродящие по отмелям в поисках рыболовного крючка, который она выронила, утопая. Случалось, прохожему хотелось помочь одинокой несчастной женщине. Но если такой привлекал ее внимание, встречал ее взгляд, глубокий, как сама бездна, он навсегда разделял ее судьбу. Она просила вернуть крючок, просила четырежды, будто волна прибоя набегала на берег. И если прохожий не мог найти ее потерю, он уходил в ночь с обвитой ее мокрыми волосами шеей и захлебывался водой, изливавшейся при ее поцелуях. «Я собираюсь в город тысячи цветов искать придворного лакустринского алхимика», самым твердым тоном проговорила Думаи. «Вы со мной, госпожа Никия?» «Я растрогана вашим приглашением, принцесса. Полагаю, у меня нет выбора. Я просто лишаю вас удовольствия меня принудить». Никия покачала головой и улыбнулась своей кривоватой улыбкой. В комнате было так тихо, что Думаи слышала, как шуршит ее гребешок, скользя по длинным волосам от корней до кончиков. «То, что мы видели в Сепуле, важнее серебряных колоколов и золотой рыбки», — сказала Никия. «Это угроза для всех. Она требует от нас единства. Теперь, когда вернулись боги. Мой отец хочет одного, чтобы все мы сплотились, и я хочу того же, по своим причинам». «Какие же это причины?» «Может быть, расскажу в империи 12 озер». Она вернула гребешок в шкатулку и искоса взглянула на Думаи. «Не отправится ли на сей раз нам одним?» «Если ты встретил ее взгляд, значит, она уже слишком близко». «Канифа летит с нами», — отрезала Думаи. «Придется вам примириться с его присутствием, госпожа Никия. Никогда не забывай, как она опасна». Не дав Никии ни сказать слова, ни подойти ближе, Думаи развернулась и вышла под снегопад. Она прошагала к дождевому павильону, куда Юри принесла ее ночное платье, и смахнула снежинки с волос. С каждым движением гребня Думаи возвращалась мыслями к Никии. Ей представлялся гребень в другой руке, дыхание над ухом, губы мягкие, как лепесток, на щеке. Поначалу она пыталась задавить эти образы. От них пахло одиночеством, безволием. Нельзя было мечтать о Никии. Никогда, пока она жива. Позже в спальне она передумала. Она позволила Никии заполнить темноту вокруг, и мечты показались ей правдивее любой яви. Никия в ее постели. Теплая, мягкая. Ничего дурного в том не было. Ничего дурного нет в мечтах. Мечта спасет ее от искушения сказать: «Да, я найду твой рыболовный крючок».